Глава вторая. Александра Северская отключила будильник одним движением и села на постели. Ритуалы давали ей ощущение контроля, а контроль был всем в ее жизни. Пока готовился кофе, она провела планерку с ассистентом по громкой связи. «Доброе утро, Ирина. Отчет по вчерашним переговорам где?» «Доброе утро, Александра Алексеевна. У вас на почте». «Неправда. Я получила только черновик. Финальная версия должна быть у меня через 10 минут». «Да, поняла. Исправлю». «Контакт с Бель готов к подписанию?» «Юристы вносят последние правки». «Снова несостыковки. Сколько можно?» «Правки должны были быть внесены вчера». Раздражение не прорвалось сквозь ровный тон ее голоса. «А сегодня утром у меня на столе готовый документ. Потороплю. И напомните Маркову, что его опоздание на встречу в понедельник стоило нам скидки. Пусть подготовит объяснительную. Сразу ему передам». Связь оборвалась, и Александра шумно выдохнула. «За всеми нужно следить. За каждым шагом, иначе ничего не работает как нужно. Правильный завтрак. Тосты из зернового хлеба, яйца пашот с идеально текучим желтком, чашка крепкого кофе. Все было разложено на дубовой столешнице с геометрической точностью. Идиллию нарушали посторонние предметы. Ничего так не бесило Александру Северскую, как бардак. Абстрактный в мире и конкретный в ее новой квартире. Пространство должно быть идеально организовано. Каждая вещь на своем месте. Каждый процесс выверен и подчинен расписанию. Иначе вокруг начинался хаос, а она его не выносила. Сейчас хаос материализовался в виде трех картонных коробок, громоздящихся посреди гостиной. Из них торчали детали будущих шкафов для гардеробной, ее главная надежда на наведение порядка. Они лежали тут уже 2 дня, как немые укоры и источник раздражения. Пока они не собраны, гардероб был разбросан по стульям и упаковочным чехлам, и это выводило Сашу из себя еще больше. Скоро должен приехать тот самый муж на час и избавить ее от проблемы. Взгляд снова наткнулся на коробки и на часы. Для Александры любое опоздание, даже 5-минутное, было личным оскорблением, демонстрацией пренебрежения. Тем более, что через 2 часа у нее была назначена важная встреча с представителями модельной школы. Телефон, лежащий рядом на столешнице кухонного острова, завибрировал от очередного рабочего сообщения. Александра ответила, отдавая распоряжение ассистенту, но одним глазом продолжала следить за временем. 30 минут. Никого. Северская искренне пыталась работать, смотрела на папку с договорами и экран ноутбука, но видела только эти перекошенные коробки и медленно закипала. К 10 ее терпение лопнуло. Беспомощность перед бытовой мелочью вызывала давно забытое чувство потери контроля. «Ненавижу этих ненадежных людей. Все одинаковые», — пробормотала она себе под нос и ушла собираться на важную встречу. Строгий костюм двойка, безупречный макияж, волосы уложены в тугой пучок. Все это лишь подчеркивало ее ярость. Александра нервно расхаживала по квартире, отводя взгляд от коробок. Так и не дождавшись спасителя, она с силой выдохнула, схватила сумку и ключи. Не собиралась менять свои планы из-за какого-то нерадивого работника. Много чести, в конце концов. Выходя из подъезда, она едва не столкнулась с мужчиной. Небритый, неухоженный, в потертой куртке. Лицо серое, глаза красные, будто он пил всю ночь. От него, к счастью, не пахло перегаром, но вид был отталкивающий. В его руке был узнаваемый пластиковый ящик с инструментами. «Вероятно, ко мне», — мелькнула у нее догадка. Сердце на мгновение ёкнуло, что надо вернуться, но нет. Принципы были дороже, и она раздавила эту мысль в зачатке. Он опоздал на 2 часа, заставил ее нервничать и сорвал утренние планы. Никакого снисхождения не будет. Таких только проучивать надо, иначе никогда не поймут, что время – самый ценный ресурс. Александра гордо поджала губы, демонстративно отвела взгляд и прошла мимо, направляясь к своему припаркованному неподалеку Мерседесу. Уже на проспекте зазвонил телефон. Номер был незнакомый. Обычно Северская не принимала подобные звонки, чаще всего бесполезные, но сейчас на автомате ответила и включила громкую связь. «Алло!» — холодно бросила она. «Здравствуйте, это муж на час. Я стою у вашей двери». Голос был низким, уставшим, но в нем чувствовалось напряжение. «С чем я вас и поздравляю. Мое время слишком дорого, чтобы разбрасываться им впустую. Я вас ждала 2 часа назад. Заказ аннулирован». «Но я же приехал. Шкафы собрать — это недолго. Я быстро управлюсь». Его настойчивость лишь сильнее злила ее. «Поздно. Мне уже не актуально. И за вызов, разумеется, я платить не буду. Не смогли соблюсти условия — ваши проблемы». «Понятно». Мужской голос стал более грозным. «Значит, мое время и мои силы ничего не стоят?» «Судя по всему, нет», — фыркнула она и сбросила звонок. Но странное ощущение засело где-то глубоко внутри. Что-то в его голосе в последний момент, не то чтобы угроза, а какая-то обреченная, опасная тишина, будто что-то щелкнуло, лопнуло. Александра встряхнула головой, отгоняя глупые мысли. «С чего это я? Он просто хам и непрофессионал!» Без труда убедила она себя и сосредоточилась на дороге. Встреча прошла блестяще. Переговоры с модельной школой увенчались выгодным контрактом. Точнее, подготовкой к нему. Осталось утрясти детали с вышестоящим руководством. Теперь о салонах красоты Севера узнает больше потенциальных клиенток премиум-класса. Чувство полного контроля и победы вернуло Александре уверенность. Мир снова встал на свои места и заиграл красками. Одна мысль омрачала весь этот успех. Дома все еще ее ждали несобранные шкафы. Придется искать нового сборщика, тратить еще время. Мысленно она уже составляла гневное письмо в сервис, но для начала набрала номер ассистента. «Ирина, найди мне нового сборщика мебели». «На какое время?» — спокойно поинтересовалась ассистентка. «Прямо сейчас. Я еду домой и буду ждать». «Хорошо, я найду информацию и пришлю СМС». Северская раздраженно сжала руль и шумно втянула носом воздух. «Все нормально. Шкафы скоро будут собраны. Главное, контракт отдан на согласование». Заказав себе обед, Александра поднялась на свой этаж, все еще мысленно раскладывая по полочкам результаты встречи, и замерла в немом изумлении. Тот самый тип, что едва не сбил ее с ног, сидел на холодном кафельном полу, прислонившись спиной к ее двери. Он безмятежно спал, а рядом стоял его жалкий ящик с инструментами. Возмущение, с таким трудом подавленное 2 часа назад, вырвалось на свободу, сметая на своем пути здравый смысл. «Эй!» — вскрикнула Саша, разрезая тишину коридора. «Что вы здесь делаете? Немедленно уходите, или я вызову охрану!» Мужчина поморщился и медленно открыл глаза. Взгляд был мутным, уставшим до самого дна, но в нем не было ни капли испуга или подобострастия. Он смотрел на Александру так, будто видел насквозь. «Я решил дождаться тебя». Его голос был тихим и хриплым. «Чтобы в глаза твои посмотреть». Он поднялся и стал выше Саши почти на голову. Даже на каблуках ей приходилось смотреть на него снизу вверх. «Смотрите!» — с вызовом хмыкнула она, потому что не считала себя виноватой. «Научитесь соблюдать элементарные правила деловой этики». «Учту», — усмехнулся мужчина. Они постояли так несколько секунд, прожигая друг друга взглядами. Внутри у Саши все кипело, но она не подавала виду. Сообщение пришло на ее телефон. Она рефлекторно подняла руку, чтобы прочитать содержимое в часах. «На сегодня нереально кого-то найти. Завтра рассматриваете?» Нервная дрожь прошла по телу Александры от одной мысли о том, что шкафы так и останутся разобранными, и завтра ей снова придется тратить на это время. Она сделала над собой усилие и прошипела сквозь зубы. «Ладно, поскольку вы все равно здесь...» Втянула воздух и выдохнула. «Делайте свою работу». С раздражением сунула ключ в замок, провернула несколько раз и распахнула дверь, показывая сборщику внутрь на эти ненавистные коробки. Он медленно поднял свой ящик и приблизился. Посмотрел сначала на Сашу, затем на коробки, а затем на часы, и на его лице появилась кривая усмешка. «Знаешь что?» — произнес это без злобы, с каким-то почти философским спокойствием. «Пошла-ка ты нахрен со своими шкафами. Мне некогда, Мое время, оказывается, тоже кое-чего стоит. Хотя бы для меня». Он развернулся и пошел к лифту, не оглядываясь. «Подождите!» — пораженно ахнула Александра. Но мужчина даже не замедлился, лишь показал ей поднятый вверх средний палец.